1938 году просили Надежду Константиновну принять небольшую группу для того, чтобы побеседовать с ней, поговорить и осмотреть квартиру Владимира Ильича Ленина, где она жила тогда. Мы нажали кнопку, открыла нам Надежда Константиновна. Уже старенькая, ужасно какая-то знакомая. Мы вошли в прихожую, стесняясь, так сказать. Прихожая, книги, пальто, калоши. Как-то было странно, что вот это здесь жил Ленин. Надежда Константиновна сказала: проходите в столовую, авось уместитесь. Действительно, уместиться было трудно. Там всего 4 стула, стол и маленький буфет, и не рассесться там никак. А через дверь столовой, проходная столовая, там виден кабинетик Ленина еще меньше. Там только столик, узкая кровать и буфетик. Все. Я говорю Надежде Константиновне: вот, а что еще? Она говорит: а еще наша комната. Вот проходите. Комната Надежды Константиновны и Владимира Ильича была побольше. Там стол побольше стоял, обитый дермантином, телефон, папки, книг очень много, мягкое кресло. Надежда Константиновна, как бы даже извиняясь, сказала: это для Владимира Ильича, когда он болен был, вот поставили кресло. Я так все и сохраняю. Она здесь жила, лежал его старенький портфельчик. Я говорю: это все? Вот все. А что же еще? Я поглядел. Квартирка, 3 комнатки, высокий, маленький, но квартирка очень-очень небогатого интеллигента, ну, может быть, учителя. Место, чтобы читать, писать, есть и спать. Все. Мы когда поговорили с Крупской, ушли, я еще оглянулся сквозь глубину этого огромного коридора на эту маленькую дверку. Я потом несколько раз приходил в эту квартиру, говорил с Крупской, и у меня образ этой квартиры как-то сохранился на всю жизнь. Поразительное по скромности там было все, что нужно для работы. И больше ничего им никогда и ничего не было нужно.